Глава восьмая. В стеклянном вигваме. Конец лета в Крыму, испаряющийся запах полыни на востоке, теплый дух первосортной пшеницы в центральных областях, пряные ароматы татарских базаров в Бахчисарае, Карасу-Базаре, Чуфут-Кале, будоражащая секреция субтропиков. Готовилась традиционная авторали по так называемой старой римской дороге от Алушты до Сугдея. По ней давно уже никто не ездил, а сохранялась она только для этого ежегодного сногсшибательного ралли, на которое съезжали самые отчаянные гонщики мира. Дорога эта была построена владыками Боспорского царства как бы специально для римских легионеров, которые это царство и разрушили. 80 километров еле присыпанного гравием грунтового пути с выбитыми столетия назад колеями, осыпающимися обочинами, 318 закрытых виражей над пропастями и скалами. Не было более любимых героев у Яки, чем победители этого так называемого антикоралли. Андрей Лучников однажды, 15 лет назад, оказался первым, обошел мировых асов на гоночном Питере местной постройки. Это принесло ему тогда неслыханную популярность. На этой трассе кажется, что ты летчик в воздушном бою, делился он воспоминаниями с друзьями. Летишь прямо в пропасть, и нельзя притрагиваться к тормозам. Сзади и сбоку наседает враг. Надо быть очень агрессивным типом, чтобы участвовать в этой гонке. Сейчас я уже на это не способен. Перед камином в пентхаузе в тот вечер собралось 7 или 8 друзей-одноклассников. Они ели шашлыки, доставленные с пылу с жару из подвалов курьера, и пили свой излюбленный Новый Свет. Таня смотрела на мужчин сверху из облюбованной ею в первый вечер пещеры, откуда она, надо сказать, до сих пор старалась спускаться как можно реже. Телевизор перед ней вот уже несколько недель был включен на 11-й канал, и она без конца смотрела баскетбольные и футбольные матчи, интервью и легкоатлетические старты со всего мира. Это почему-то ее успокаивало. Иногда крымские телевизионщики давали информацию и из цехкадзора. С супом и в самом деле происходило какое-то чудо. Он появлялся на экране, огромный, мощный и белозубый, хохотал, благодарил, конечно, партию за заботу о советском спорте, затем сообщал о своих нарастающих с каждым днем результатах, а результаты действительно были ошеломляющие. Ему в этом году исполнялось 40 лет, а ядро летело стабильно за 21 метр. Хочешь не хочешь, а приходилось отодвигать молодежь и включать Глеба в сборную. Таня смотрела вниз на друзей Андрея. Основательно уже подержанная временем компания, лысины, седоватые проборы, несвежие кудри. Все это общество держалось, однако, так, словно иначе и нельзя, якобы без этих лысин и седин и выглядеть-то смешно. Суперменов вшивые, думала о них Таня с раздражением. Вот это именно и есть настоящие вшивые супермены. Презрение к немолодым, если ты еще молод. Презрение к молодым, если ты уже не молод. Разговор как раз и шел о том, как лучше унизить молодежь агрессивных и ярких Яки Туган Фьюча. Ближайший друг Андрея Володечка, граф Новосильцев, вдруг заявил, что намерен в этом году снова выйти на старую римскую дорогу. Заявление было столь неожиданным, что все замолчали и уставились на графа. А тот только попивал свое шампанское, да поглядывал на друзей поверх бокала волчьим глазом. В отличие от Лучникова, граф Новосильцев был настоящим профессиональным гонщиком. Кроме всех прочих своих гонок, он не менее 7 раз участвовал в антикоралли и 3 раза выходил победителем. Когда Андрей представил Тане графа как своего лучшего друга, она только усмехнулась. Лучший друг смотрел на нее откровенно и уверенно, как будто не сомневался, что в конце концов они встретятся в постели. «Волчишка — это твой друг», — сказала она потом Андрею. «Волк», — поправил он ее с уважением, — «ты бы последил за ним», — сказала она. «Я и слежу», — усмехнулся он. «Не поздновато ли уже, Володечка?» — осторожно спросил полковник Чернов. «46, хочешь, не хочешь, рефлексы уже не те». «Я сделаю их всех», — холодно сказал граф. «Можете не сомневаться. Я сделаю всю эту мелюзгу на обычных «Жигулях». Довольный эффектом, он допил до дна бокал и покивал небрежно друзьям, не забыв метнуть случайный взгляд и к Таниной верхотуре. Да-да, он сделает их всех, и своих, и иностранных пупсиков. На наших, он подчеркнул, обыкновенных, советских «Жигулях» модели 06. Конечно, он специально подготовил машину, в этом можете не сомневаться. Он поставил на нее мотор самого последнего Питера и добавил к нему еще кое-что из секретной авиаэлектроники. Саша, спасибо. Он переделал также шасси и приспособил жалкого итало-советского бастарда к шинам гоночного «Хантера». Шины шириной в фут, милостивые государи, и с особой шиповкой собственного изобретения. «Вот ты, граф!» — воскликнул лысенький мальчик Тимоша Мешков, самый богатый из всех присутствующих, нынешний совладелец нефтяного спрута «Арабат Ойл Компани». «Восхищаюсь тобой, Володечка. Все тут вспомнили, что маленький Тимоша, начиная еще с подготовительного класса, восхищался могучим Володечкой, а говорят, что аристократия вырождается». «Аристократы никогда не вырождались», — нравоучительно сказал граф Новосильцев. «Аристократия возникла в древности из самых сильных, самых храбрых и самых хитрых воинов, а древность, господа, это времена совсем недавние». «В чем, однако, смысл твоего вызова?» – спокойно поинтересовался толстяк профессор Фофанов, ответственный сотрудник Временного института иностранных связей, то есть Министерства иностранных дел острова Крым. «Смысл-то огромный», – задумчиво произнес Лучников. «Яки!» – воскликнул граф. «Наш лидер знает, где собака зарыта. Для меня-то лично это чисто спортивный шаг. Последняя, конечно, эскапада». Он снова как бы невзначай бросил взгляд на Танины палате. «Но лидер-то, Андрюшка-то знает, где зарыта политическая дохлятина. Неужели вы не понимаете, что нам необходимо победить на старой римской дороге, срезать нашу юную островную нацию, наших красавчиков в яки, и сделать это надо именно сейчас, в момент объявления СОСа за 3 месяца до выборов в Думу? Вы что, забыли, братцы, кто становится главным героем острова после гонки и как наше уникальное население прислушивается к словам чемпиона? Чемпион может стать президентом, консулом, королем, во всяком случае, до будущего сезона. Кроме того, «Жигули», учтите, победит советская машина». Все замолчали. Кто-то пустил по кругу еще бутылку. Таня прибавила громкости в телевизоре. Показывали скучнейший футбольный матч на Кубок УЕФА. Какая-то московская команда вяло отбивалась от настырных, налитых пивом голландцев. «Ты уже делал прикидки?» — спросил Лучников графа. «Я эту трассу пройду с закрытыми глазами, Андрей», — сказал граф. «Но если ты полагаешь...» — он вдруг замолчал, и все молчали, стараясь не смотреть на Андрея. «Я тоже пойду в гонки», — вдруг сказал он. Таня мгновенно выключила телевизор. Тогда все посмотрели на Лучникова. «Только уж не на «Жигулях», конечно», — улыбнулся Лучников. «Пойду на своем Питере. Тряхну стариной». «А это еще зачем, Андрюша?» — тихо спросил граф Новосильцев. «Чтобы быть вторым, Володечка», — ответил Лучников. «Или первым, если ты грабанешься». Возникла томительная пауза, потом кто-то брякнул. Вот мученики идеи. И начался хохот и бесконечные шутки на тему о том, Кого куда упекут большевики, когда идея их жизни осуществится, и жалкий притон, их никчемная прекрасная родина, сольется с великим уродливым Левиафаном, их прародиной. Далее последовало обсуждение деталей проекта. Пойти на крайний риск и выставить на гонку машины с лозунгами «СОС» на бортах. Вот и будет формальная заявка нового союза. Конечно, весь остров уже знает о «СОСе». Газеты пишут, на разговорных шоу по телевидению фигурирует тема «СОСа», считать ли его новой партией или дискуссионным клубом. Однако формально он не заявлен.